Лепра рассматривал ее, уперев руки в бока. «Вот телефон», — заметил он, — «давай признаемся. Но никто нам не поверит, и нам пришьют оба дела». «Значит, ты тоже уверен, что уже слишком поздно?» — спросила Ева. «Совершенно уверен». «Ладно, это я и хотела от тебя услышать. Ты, по крайней мере, успел позавтракать?» «Что, успел ли я?» Она уже устремилась к буфету, вновь обретя всю свою молодость. «И он еще хочет казаться человеком твердым», — бросила она на ходу. «Накрой-ка лучше на стол». Они пообедали, потом прогулялись по Люксембургскому саду, порассуждали миролюбиво о предстоящем концерте «Лепра». Блеш уже занимался афишами. Ева припомнила ядовитые и смешные сплетни, ходившие о Блеше. Неужели она вдруг забыла о Мелио? Или считала для себя делом чести казаться беззаботной? Сам Лепра не мог избавиться от тоскливой тревоги, но пленник своей роли, он старался подавать реплики как можно лучше. Вечером они появились на Елисейских полях. Ева встретила друзей, которые предложили им поужинать в модном ресторане. Она охотно согласилась. «Расшевелись», — шепнула она. «Завтра Боррель будет допрашивать всех подряд. Надо, чтобы ему сказали, что мы были веселы». Лепра усердно пил до тех пор, пока до него не дошло, что комиссара бояться больше нечего. Эта очевидная мысль вдруг его озарила. Он стал внимательней вслушиваться в разговоры собеседников, которые теперь перешли к излияниям на английском языке, и нашел, что люди вокруг него славные. Зал тоже был славный, да и жизнь в общем и целом тоже славная штука. Что до Евы... тем хуже. Никогда ему не понять, любит он ее или ненавидит. Он ненавидел ее, когда она бывала сильнее, умнее, мужественнее его самого. В эту минуту, да, он ее отчасти ненавидел, потому что при вечернем освещении она была очень хороша, и на лицах склонявшихся к ней мужчин лежал отсвет, трепет, мерцание желания, от которого она вся так расцветала. Стал быть, тогда в Лаболь... он был глупцом, однако он додумал свою мысль до конца. Однажды, когда Ева уйдет из его жизни, прошлое потеряет свою силу. Он стал преступником, потому что любил. Достаточно перестать любить, и... это была приятная мысль, вернувшая ему спокойствие и даже пробудившая в нем хрупкий и трогательный восторг на грани слез. Бедняжка Ева, в конце концов, она всего только женщина, такая же, как все. Компания отправилась в ночной бар, откуда в другой, расстались поздно, без конца, пожимали друг другу руки, взаимное расположение не знало границ. Ева взяла Лепра под руку. «Голова кружится, ты меня проводишь?» «Кто эти люди?» — спросил Лепра. «О, я знакома с ними шапочно. У Высокого театр в Милане, а тот, что поменьше, по-моему, владелец автозавода. Ну, а девушка, тебя она интересует?» «Нет, меня тоже нет». Она прижалась к Лепра. «Надо было притворяться», — прошептала она. «Все это попадет в наше досье». Они молча возвратились к дому Евы. У подъезда Лепра склонился над ее рукой. «Не уходи», — сказала она. «Вот, возьми ключ и оставь его у себя». Лепра вошел за ней в лифт. Он был так растроган, что не смел ее благодарить. Ева взглянула на часы. «Уже 4. Скоро выйдут газеты. Знаешь, что нам надо сделать?» Лифт остановился на ее площадке. Ева нажала кнопку нижнего этажа. «Мы подождем, пока откроются киоски, и первые прочитаем новости». «Послушай, ты сошла с ума? Ничуть. Это нас позабавит». Она подняла к Лепра лицо. Возбуждение стерло с него усталость. Ева была в восторге, что придумала новую встряску. «Признайся», — сказал Лепра, — «этот комиссар не выходит у тебя из головы. Ты не прочь, чтобы он начал тебя преследовать?» «Может статься», — сказала Ева. Они долго шли и пришли к вокзалу Сен-Лазар. Лепра уже выбился из сил, но Ева наслаждалась прогулкой. «Я часто садилась здесь на поезд», — пояснила она. «Теперь с гастролями покончено, но в минувшем есть своя прелесть». Ворота только что открылись. Они прошли по двору, поднялись по высокому лестничному маршу, фонари освещали одинокую пару. Слегка откинув голову назад и держа Лепра за руку, Ева принюхивалась к запахам рассвета. «Здесь», — сказала она, — «я и встретила». Она не договорила. Она даже не поняла, что Лепра опять уже страдает.